Глава 17. Это был один из тех редких дней, когда ранний подъем не вызывал у Насти ужаса, близкого к панике. Во-первых, светало уж достаточно рано, и просыпаться было не так мучительно, а во-вторых, ей предстояла традиционная утренняя прогулка в Измайловском парке в обществе Ивана Алексеевича Заточного, руководителя главка по борьбе с организованной преступностью. Их знакомство длилось уже год, и столько же длились эти прогулки, во время которых велись неспешные, ни к чему не обязывающие беседы, ни о чем. Впрочем, иногда обсуждались и дела. Настя знала, что об этих прогулках известно многим, и объяснения им даются самые скабрёзные. Но Иван Алексеевич посоветовал ей не обращать внимания и стараться извлекать из слуха в пользу. Почти всегда компанию им составлял сын генерала Максим, который готовился поступать в один из вузов МВД и старательно совершенствовал спортивные кондиции, чтобы успешно сдать вступительный экзамен по физподготовке. Настя помнила, что еще летом это был коренастый, слегка рыхловатый парнишка, чья физическая форма была весьма далека от совершенства. Однако теперь, под неусыпным и безжалостным контролем отца, Максим превратился в крепкого юношу с довольно приличными икроножными мышцами и внушительными бицепсами. «Я слышал, Коновалов пытался переманить вас к себе на службу. До этого они говорили о совершенно посторонних вещах, и переход оказался таким резким, что Настя даже не сразу сообразила, о чем идет речь. Было такое, — кивнула она. — И вы отказались. Интересно, почему? Вам не хочется работать в главке, или вам не нравится сам Коновалов? Я бы сказала по-другому. Мне хочется работать на Петровке, и мне нравится Гордеев, а лучший, как известно, враг хорошего. — Я могу заключить с вами соглашение? — спросил Заточный. — Попробуйте, — улыбнулась Настя. — Если вы когда-нибудь захотите уйти от Гордеева, подумайте в первую очередь обо мне. Договорились? Это не означает, что вы обещаете непременно уйти в мой главк, но я хочу, чтобы о работе у меня вы подумали в первую очередь, а уж потом рассматривали все другие предложения. Вы так говорите, словно уверены, что претендент на мою особу в очередь выстроится. Что-то мне, кроме Коновалова, никто и не предлагал сменить работу. Это потому, что все знают Гордеева и понимают, сманивать у него кадры — дело пустое, безнадежное. От Гордеева просто так никто не уходит. Да, эти же самые слова она слышала и от Коновалова. Точь в точь те же самые слова. Зачем я вам, Иван Алексеевич? Ваша организованная преступность слишком тесно связана с экономикой, а я в ней ничего не понимаю. Я вам уже рассказывала как-то, что меня тошнит от всех этих экономических премудростей. Хотите, я вам докажу, что вы не правы. В течение 10 минут... «Ну да, вы опять начнете меня уговаривать, что можно открыть 5 умных книжек и освоить все азы, а потом в течение года вникнуть в тонкости. Вы это уже говорили. Мне неинтересно». «Даете 10 минут?» «Готов спорить на пакет апельсинового сока?» «Идет. Я вас слушаю. Я люблю апельсиновый сок. Я тоже. Я уверен, что вам придется мне его купить. Так вот, Анастасия, в нашем главке идет оперативная разработка крупной организованной группы, делающей деньги на контрабанде наркотиков, оружия и живого товара. Мы ими занимаемся почти год, но по нашим делам это еще немного. Вы же знаете, организованные группы разрабатываются годами». «Да, конечно», — кивнула Настя. «У этой группы есть перевалочные базы в ряде областей. И областей этих 7 назвать?» Настя резко остановилась и повернулась к Заточному. — Вы серьезно? — Абсолютно. — Так что, называть регионы или не надо? — Не надо, я вам верю на слово. — Выходит, я влезла в вашу епархию? — Ну, у вас там свой интерес в серии трупов, так что не чувствуйте себя виноватой, вы же не знали. — Но Коновалов-то... — с досадой воскликнула Настя. — Он что, тоже не знал? Мы влезли на территорию, в которой вы ведете оперативную работу, путаемся у вас под ногами, мешаем. Мы вам что-нибудь сорвали? — Пока не успели, — улыбнулся Заточный. — А Семеновича не вините. У нас ведь испокон веку правая рука не знает, что делает левая. Мы же не кричим на всех углах, что работаем по этим регионам. Но факт сам по себе прелюбопытнейший, вы не находите? И если бы вы работали у меня, а не в уголовном розыске, то ваши многочисленные трупы гораздо раньше срослись бы с моими контрабандистами. А для того, чтобы прорисовать регионы, где активничает ваш пресловутый палач, вовсе не нужно знать основы экономической теории. Достаточно быть просто Каменской. Ну, как? Я выиграл свой сок. Вам какой? Яффа или Вимбельдан? J7.